но версия убийства допустима. Из ревности или из мести. Тут мы еще ничего не доказали. И осталась, конечно, версия самоубийства. А здесь, как тебе известно, есть такая статья, как «Доведение до самоубийства». Нет, милые мои, работы у нас еще с этим делом хватит, не бойтесь. Отчего эта девочка погибла? Как погибла? Все мы должны узнать до конца. И закон этого требует, и совесть, между прочим, тоже. Надо искать человека, которого Вера любила. Вот что, решительно говорю я. Ничего тут другого не придумаешь. Как зовут, не знаем. Где живет, не знаем. Кем работает, тоже не знаем, уныло перечисляет Петя. Ну ладно, заключает Кузьмич. Видно, придется тебе, Лосев, отправиться в Тепловодск. И, усмехнувшись, добавляет: на поправку здоровья. Как бы он там последнее не потерял, угрюмо вставляет Петя. Что-то не нравится мне тот парень на фотографии. Глава 7. Курортная жизнь. Итак, у меня впереди опять дальняя дорога, командировка. На этот раз в совершенно новом для меня качестве, точнее, с необычайным прикрытием, больной, приехавший лечить язву желудка. Мы с Кузьмичом долго обсуждали эту проблему. Можно, конечно, приехать по командировке и поселиться в гостинице, но в данном случае это только осложнит мою задачу. Мне ведь надо попасть в санаторий не по служебному удостоверению, не для официального расследования. Мне необходимо найти там людей, которые помнят Веру, или того парня в белой рубашке. Найти среди врачей, сестер, санитарок, официанток, среди больных, которые приезжают в этот санаторий не первый год. А может быть, мне так повезет, что я найду кого-нибудь из тех, кто снят на фотографии вместе с Верой, и все эти люди должны быть со мной откровенны не потому, что они готовы помочь следствию. Такой вид откровенности мне будет недостаточен. В этом случае человек ощущает невольную скованность, повышенную ответственность за каждое слово. Тут исчезают всякие предположения, догадки, смешные или кажущиеся незначительными детали, мелкие происшествия. Все это можно вспомнить и рассказать, только если перед тобой обыкновенный случайный человек, который ничего не выспрашивает, не записывает, и ты не обязан контролировать каждое свое слово и нести за него ответственность. В этом случае ничего лучше не придумать, чем стать таким же, как все, лечиться, отдыхать, заводить знакомства и беседовать со всеми и обо всем. В нашем деле нужна контактность, умение получить нужную информацию, умение расположить в себе людей. И то, что ты сегодня не можешь сказать им все о себе и своей работе, нисколько не должно отгораживать тебя от этих людей даже в твоем собственном сознании. Ведь твоя работа для них, ради них, и сознание этого снимает всякую внутреннюю неловкость за вынужденный, но ни для кого из них не опасный обман. Конечно, официальный путь куда проще, и может показаться, что мы стреляем из пушки по воробью. Подумаешь, какой-то там парень в белой рубашке. Стоит ли затевать ради него такую сложную комбинацию? Мы ищем этого парня по подозрению в убийстве. И для такого случая официальный путь — это сеть со слишком крупными ячейками. Через нее уйдут от нас многие нужные нам люди. Однако организовать такую командировку непросто. И весь день у меня уходит на эти дела. А под вечер раздается телефонный звонок. Звонит, к моему удивлению, Меньшутин. «Здравствуйте, Станислав Христофорович», — говорю я как можно приветливее. «Чем могу быть полезен?» «Полезен?» — негодующе переспрашивает Меньшутин. «Вы меня просто удивляете, уважаемый Виталий Семенович». «Что случилось?» «Как что случилось?» «А Вера?» «Да мы тут все с ума сходим. Уже почти 2 недели идет следствие, а вы не решили самого элементарного вопроса. Куда это годится?» «Нет, Виталий Семенович, извините меня, но так работать нельзя. Весь коллектив взволнован, он ждет от вас ответа, что случилось в конце концов. Молодая, в общем, здоровая, жизнерадостная девушка с нормальной психикой не может покончить с собой. В наших условиях к этому нет и не может быть оснований. Это-то вы, надеюсь, понимаете? Значит, произошло убийство. Это же логично. Надо только уметь рассуждать». Но убийство может произойти по разным причинам. Давайте же разберем эти причины. Я готов вам помочь.